Мерзавцы. Порой нам в жизни встречаются настолько гнилые люди, что хочется воскликнуть. Да как их вообще земля носит? А порой даже те, кого мы любили, вдруг показывают нам свою черную сторону. Мерзавцы — это ведь не какая-то особая категория людей, которая обитает на другой планете. Как и хорошие люди не встречаются только в хороших местах. Они живут там же, где и мы с вами. И нередко хороший человек может поступить дурно, а тот, кого считали плохим, сделать что-то достойное. Я знаю девушку, которая спасает животных и помогает нищим, но в личной жизни — негодяйка, которая встречается с двумя парнями сразу. У меня самой есть поступки, за которые до сих пор стыдно. А как насчет вас? Не припомните свою парочку историй? «Грешат все», — говорят стойки. «Такими уж мы уродились, животные, подверженные душевным болезням еще больше, чем телесным». Почему они так поступают? Если человек поступает тем или иным образом, у него есть причины. Сложно представить человека, кроме старухи Шапокляк, пожалуй, который вышел бы из дома и такой: «Дай-ка я сегодня буду делать гадости». Начальник, который орет на подчиненного, думает, что таким образом он учит его работать. Человек, который, расталкивая всех, несется по эскалатору, думает, что важнее всего не опоздать. Вор, который решил ограбить вашу дачу, думает не о вас, а о долгах, которые ему надо погасить. Как считали стойки, человек, который поступает неправильно, делает это потому, что у него сформировались неверные представления о благе и зле. Одному кажется, что опоздать на работу — зло, другому, что благо — это погасить долг. Таким образом, стараясь избежать псевдозла и преследуя псевдоблага, люди совершают отвратительные поступки. Мини-театр Эпиктета. Слушатель. «Разве не надо убить этого разбойника и этого прелюбодея?» Эпиктет. «Отнюдь! И ты тут должен скорее так спросить. Разве не надо убить этого заблуждающегося человека, который обманывается относительно самых важных вещей? Этого слепого, но слепого не по зрению, которое не различает черное и белое, а слепого по мысли, не различающий благо и зло. Если ты сформулируешь это так, то поймешь, насколько бесчеловечно то, что ты говоришь, ведь это все равно, что сказать: «Разве не надо убить этого слепого и глухого?» Практика с Марком Аврелием. Почему он так поступил? Если кто выступил против тебя немедля, дай себе отчет, в силу каких представлений о добре и зле он это сделал. Уяснив это, ты не будешь жалеть его и не станешь ни удивляться, ни гневаться. Если ваши взгляды на добро совпадают, ты должен простить его, а если расходятся, то легче сохранить доброжелательность по отношению к тому, кто искренне заблуждается. Если вы столкнулись с мерзавцем, первым делом определите, почему он так поступил, что он посчитал благом, к чему он так стремился, что он посчитал злом, от чего он так пытался убежать. Вы увидите, что они просто слепцы, которые преследуют свои иллюзорные заблуждения. Счастливы ли мерзавцы? Когда мы доходим до самого отчаяния в своей боли, нам остается утешать себя тем, что мерзавец, который причинил нам эту боль, тоже страдает. Но так ли это? Мы видим их радостными, торжествующими. Несмотря на все это, стойки утверждают: человек, который причиняет зло, глубоко несчастен. И вот почему. Что такое самое большое зло? Это потеря самого важного. А самое важное в человеке — это правильное нравственное намерение. Ведь когда вянет виноградная лоза, когда она в таком состоянии, которое противоречит ее природе, точно так же и человек. Какова его природа? Разве кусаться, легаться, бросить в тюрьму, обезглавить? Нет. Делать добро, работать вместе и молиться за успех других. Поэтому ему плохо, хочешь ты этого или нет, когда он недоброжелателен, говорил Эпиктет. У всего есть свои причины, и человек, творящий зло, наверняка сам стал жертвой запущенной кем-то цепи зла. Боль вызывает боль. К примеру, Виктор Франкл писал, что заключенные концлагеря, пережившие ужасные пытки после выхода на свободу, сами начинали творить зло. Следует отметить, что натуры примитивные в этой фазе все еще продолжали жить категориями власти и насилия и начинали считать, что теперь они, уже будучи освобождены, сами вольны, не задумываясь, бесконтрольно применять ту же власть, то же насилие. Для них в сущности изменилось только одно – из объектов произвола и несправедливости они превратились в субъектов этого же, с той разницей, что они помнили, что им пришлось пережить. У меня есть знакомая, которая постоянно говорила гадости, унижала других, скандалила, спорила, а потом в какой-то момент все прекратилось. Она как будто познала дзен, стала радостной, спокойной, расслабленной. Выяснилось, что у нее случилась трагедия. Умерла ее жестокая авторитарная мать, с которой она прожила всю жизнь. Эпиктет говорил, что таких людей стоит не ненавидеть, а жалеть. Ведь они заблуждаются в том, что такое благо и зло. Покажи им путь к счастью, и они с радостью последуют за истиной. Почему плохие люди хорошо живут? Но сколько мерзавцев живет припеваючи, скажете вы, в то время, пока ты бьешься ради куска хлеба? Так за что их жалеть? Может быть, стоит пожалеть себя? На это стойки спросили бы нас. Не забыли ли вы, что такое настоящее благо? Если кто-то дурной богаче, знатнее тебя, не надо думать, что Бог любит его больше. Потому что совестливость, честность и справедливость — самое лучшее. Он отдал тебе, а не ему. Тот богат, но какой жизнью он нажил это богатство? Готовы ли мы, как и он, ради богатства, ложиться под дурного старика или подставлять коллег? Счастье достигнет тот, кто тянется к благу. А если человек, напротив, совершает зло, то он семимильными шагами все дальше и дальше удаляется от настоящего счастья. Сейчас он получил выгоду, у него есть питье, деньги, секс или то, ради чего он все это затеял. Но есть ли у него глубинный душевный покой, равновесие и счастье? Совершающий несправедливость впадает в несчастье. Ведь природа целого создала разумные существа друг для друга, и поэтому они должны помогать друг другу по мере достоинства, отнюдь не вредить, говорит Марк Аврелий. Нет и никогда не будет у человека, творящего зло, той внутренней гармонии и связи с миром, которая есть у человека, творящего благо. Плохими поступками мы вредим себе. Хрисип говорил: «Тот, кто совершает несправедливость, совершает ее в первую очередь против себя, и против себя поступает всякий раз, как причиняет несправедливость другому, сам для себя становясь причиной преступления и незаслуженно причиняя себе вред». По улице идет прохожий, а кто-то плюнет ему вслед. Прохожий может пожать плечами или даже не обратить внимания, и плевок этот его не затронет. А теперь представьте внутреннее состояние того, кто плюет. Сколько злобы и боли в его поступке. Как же выглядит нутро того, кто источает такую злобу? Прегрешающий прегрешает против самого себя. Совершающий несправедливость совершает ее по отношению к самому себе, делая себя дурным. Марк Аврелий. Предрешено быть мерзавцем. Если следовать идеям стоицизма, то все поступки человека определяются его судьбой и цепью предыдущих причин. Значит, любого преступника к этому подвела его судьба. У людей, оказавшихся в тюрьме, сложилась комбо из плохой наследственности, дурного воспитания и негативной среды, в которой они выросли. Это не их выбор. Никто не может отвечать за то, с чем и где он родился. Но именно эти факторы и формируют человека. А значит, именно везение играет огромную роль в том, кем мы становимся. Если бы судьба раздала вам другие карты, на его месте могли оказаться и вы. И это еще одна причина пересмотреть наши взгляды на мерзавцев и неприятности, которые они нам причиняют. Виновато ли дерево, что упало на вашу машину, если его уронил ураган? Виноват ли сумасшедший, которого галлюцинации в мозгу довели до того, что он зарезал человека? И виноват ли человек, которого среда воспитала жадным, злым, эгоистичным и неблагодарным? Давайте немного отвлечемся. Закройте глаза и представьте, что времени нет, и все происходит одновременно. Вы прямо сейчас прожили и проживаете миллиарды жизней. Вы и голодная собака, бегущая по обочине дороги. Вы и уставшая, злая, замученная работой мать. И вы же испуганный ребенок, которого она бьет в порыве злости. Попробуйте прожить жизни жертв и жизни их злодеев. Сможете ли вы представить цепи причин, которые их сюда привели? Как реагировать на мерзавцев? Кто виноват в том, что вы несчастны? Человек не может быть несчастным из-за другого человека, говорит Эпиктет. Это значит, что никто другой, кроме нас самих, не может сделать нас несчастными, злыми, отчаявшимися, боящимися. Мы сами возлагаем на других ожидания и становимся несчастными, когда их не оправдывают, не дают нам то, чего мы хотели, или отнимают то, что мы посчитали благом. Предал друг? Он, конечно, мерзавец, но ваша ошибка — ждать от него безусловной верности. Унизил начальник? Он, конечно, мерзавец, но разве не вы позволили себе чувствовать унижение от его слов? Ограбил вор? Он, конечно, мерзавец, но разве это не вы сделали деньги благом, потеря которых вас сокрушила? Мы можем поменять свой взгляд, если будем использовать принцип «зависит, не зависит» и помнить, что благо, что зло, а что безразличное. Например, мы часто злимся на людей за то, что они что-то у нас отняли. Вспоминаем, чему нас учил Эпиктет. «Все, что важно, отнять нельзя, а все, что можно, то не важно». Если вы страдаете, значит, переживаете о своем теле, имуществе, о мнении других людей, о судьбе, в общем, о вещах, которые мы не в силах контролировать. Вору или прелюбодею нет места среди твоего, а только среди чужого и неподконтрольного тебе. Если ты откажешься от этих вещей, будешь считать их ничем, то разве придется тебе на кого-то злиться за их порчу? Это может звучать абсурдно, но такое отношение и есть стоическая закалка разума. Мы учимся переживать только о том, что в нашей власти, а не о всяких мерзавцах. Почему вы не ожидали этого? Часто удар, который наносит нам плохой человек, такой болезненный именно потому, что мы не ожидали его. Хотя могли. Когда вы рассказываете секрет болтливому другу, а на следующий день его знает уже половина ваших знакомых, это то, чего вы могли ожидать. Здесь пригодится наш навык готовность. Будем готовы к хамству от хама, к трусости от труса, к злобе от агрессивного. Зная, что ожидать от таких людей, мы не будем принимать так близко к сердцу нанесенную ими обиду. Марк Аврелий писал: «Что дурного или необычного в том, если необразованный человек поступает как таковой? Подумай, не следует ли тебе винить самого себя в том, что ты не ждал от такого человека такого рода проступков? Ведь разум побуждал тебя к размышлению о том, что подобные проступки весьма вероятны со стороны этого человека, и тем не менее по своей забывчивости удивляешься, если он совершил проступок». Важнее всего, однако, при жалобах на чье-либо вероломство или неблагодарность обращать взор на самого себя. Ведь несомненно же, что ты заблуждался, если верил в возможность верности со стороны человека такого склада, или же, оказывая благодеяние, не отрешался от всяких соображений и не черпал удовлетворения в самом своем поступке. Зачем вы тратите на мерзавца свои силы? Если подсчитать все наше время, которое остается после сна, еды и работы, то на самих себя остаются какие-то жалкие минуты. Тем не менее, вместо того, чтобы сделать себе расслабляющую ванну или заварить чашечку кофе, мы сидим с телефоном и думаем, что ответить человеку, который оскорбил нас в комментариях. За время, которое мы проводим в переживаниях о мнении и поступках других людей, мы успели бы получить второе образование или заработать на первое. Другие люди и их поступки не входят в зону нашего влияния. Если мы хотим что-то изменить, то надо начать с самого себя. Ты не Геракл и не можешь очищать землю от чужих зол, и даже не Тесей, чтобы очистить от них Аттику. Очисть от своих. Вот отсюда, из мыслей, устрани. Печаль, страх, жажду, зависть, злорадство, сребролюбие, изнеженность, невоздержанность, советовал Эпиктет. Если у вас есть время на других людей, посвятите его себе, говорили стойки. А к человеку злому относитесь как к явлению природы. Вы же не злитесь на солнце, когда день слишком жаркий. Разве это не часть жизни? Всякое событие, которое подбрасывает судьба, — часть чего-то большего. Цепь причин и следствий ведет нас туда, где нам предназначено оказаться. То же касается и людей, которых мы встречаем в жизни. Каждый из них в той или иной степени — инструмент в руках судьбы. Моя мама в детстве любила повторять: «Каждый человек в твоей жизни — учитель. Он учит тебя, а ты его». Это очень стоический взгляд, ведь каждое препятствие, каждую сложность стоик воспринимает не как трагедию, а как вызов. Человек, который испытывает ваше терпение, учит вас ему. Человек, который вызывает гнев, учит вас его сдерживать. Человек, который вызывает страх, дает возможность научиться не бояться. Практика с Марком Аврелием. Напомните себе. Утром скажите себе: «Сегодня я встречу людей суетных, неблагодарных, дерзких, коварных, заносчивых, эгоистичных. Все это в них от того, что они не знают, что такое добро и зло. Но я знаю, что добро прекрасно, а зло постыдно. И знаю, что по природе заблуждающийся родственен мне. Не по крови или семени, а по разуму и божественности души. И никто из них не может причинить мне вреда, потому что не может никто заставить меня совершить дурное дело. И на родственного мне не могу я гневаться или отворачиваться от него. Ведь все мы созданы для общего дела, как ноги и руки, как ресницы, как верхняя и нижняя челюсти. Так что противостоять другим людям значит идти против природы. А мы противостоим им, когда гневаемся или отворачиваемся от них».